Глава 11. Блокада. «Отродьки йотунов!» — проворчал Бродди, не без труда подняв свой молот. Труп с размаженной головой все еще дергался в предсмертных судорогах, но это был последний из врагов. Дракар превратился в самый настоящий корабль-призрак. Кроме нас двоих тут только трупы. «А какого, собственно, хрена? Где остальные наши воины?» «Ага! Судя по всему, наш дракар, врезавшись во вражеский корабль, развернулся. Кто успел, тот последовал за мной, остальные банально не успели. Дракары разошлись в разные стороны, а затем... Пока мы тут сражались, прошло уже немало времени. Утренний туман развеялся, будто его и не было. И теперь я мог видеть всю картину целиком. Мы подошли слишком быстро к фьорду, на берегу которого стояло поселение, и в результате этого влетели в стоящие на рейде корабли противника. Какого хрена они вообще на воде? Почему не пристали к берегу? Почему, я пока что не знал, зато знал, что на борту каждого из них было лишь небольшое число воинов Конунга. Ровно столько, сколько нужно для управления кораблем. Десяток или дюжина воинов, которые сейчас гибли, атакуемые моими кораблями и бойцами. Везде был колоссальный перевес в нашу сторону. Заметил я и парочку кораблей, на борту которых вообще никого не было. Как такое возможно? Ага. Я заметил множество стрел, воткнувшихся в борта корабля. Похоже, наши не стали подходить близко и попросту расстреляли врагов из луков. Ну что ж, хвалю. Молодцы. Наши лучники уже поняли, как надо действовать, и вовсю использовали имеющиеся у них преимущества. Возможность уничтожить врага с дистанции. На еще нескольких кораблях все еще кипел бой, но кто там победит, у меня сомнений не было. Был и один корабль, парус которого пылал. Похоже, кто-то из моих догадался поджигать стрелы и пускать их в корабли. Вообще идея отличная, но конкретно сейчас ненужная. Корабль могли бы захватить. А так... Пришпиленный к мачте парус пылал вовсю, и я не сомневался, что вскоре займется и сама мачта. Затем она рухнет на палубу и... В принципе, корабль еще можно было спасти. Но надо ли? Уже сейчас я вижу, что корабли мы в этом бою захватим столько, сколько хватит, чтобы перевести две мои армии, множество трофеев, и еще место останется. «Ну что, ярл, ты хотел корабли? Ты их получил», — проворчал Броди, сидевший под бортом, прислонившись к тому спиной. Он зашелся в кашле и, наконец, прочистив горло, тяжело, но с облегчением вздохнул. Воздух, исторгаемый из его легких, выходил изо рта с хрипом. Вдыхал он, отчаянно раскрывая рот. «Да, досталось Броди в этом бою, досталось». Я подсел к нему. «Жив? Дай посмотрю». Затем отвел его руку, которой он зажимал рану в боку. «Да, хреново. Ножом его ткнули знатно, рана глубокая и продолжает кровоточить». Я развернулся, шаря взглядом по сторонам. «О!» Метнулся, разорвал рубаху на одном из трупов и приложил ее к ране Бродди. «Держи, надо остановить кровотечение». «Бесполезно. Похоже, боги хотят забрать меня», — просипел Бродди. «Обойдутся», — буркнул я. «У меня на тебя есть другие планы». Бродди засмеялся. Вернее, попытался это сделать, но изо рта снова вырвались звуки, больше напоминающие карканье. «Держись!» — попытался я его приободрить. «Рана, конечно, неприятная, но точно не смертельная. Постарайся экономить силы. Не разговаривай». Бродди еле заметно качнул головой. «Молодец». Я поднялся на ноги и огляделся. «Так. Ага, вон справа уже один из наших кораблей движется к нам. Позади него виднеется корабль Конунга. Вот только уже отсюда вижу, что на его борту уже наши бойцы. Щит цветов ходит и не спутаешь. Молодцы. Справились, значит. Корабль уже захватили. Врагов перебили и к нам спешат». Я повернулся и уставился на берег. «А что там не так? Почему люди Конунга не стали причаливать к берегу? Почему остались в море?» Я сосредоточился и как-то незаметно скользнул в состояние, которое можно было бы назвать боевым трансом, но... Как и когда-то в случае с Рмором, сейчас я не задействовал навык берсерка. Или же, что правильнее, не задействовал его в привычном режиме, для боя. Нет, сейчас мои глаза шарили по берегу, искали любые мелочи, любые странности, и благодаря этому выстраивали цельную картину того, что там произошло. Где слабые точки в обороне селения, кто сидит в селении и... Да много чего еще было, главное в другом. Я довольно быстро въехал в ситуацию. Итак, судя по тому, что я увидел, сад и городишко этот так и не взяли. Местные засели там крепко. Отсюда вижу, что стены на месте, ворота закрыты, на стенах люди. Хоть до них далеко, и я не могу разглядеть их подробно, я уверен, что вижу в руках стражников круглые щиты. А раз так, сатами они быть не могут априори. Это местные. И раз они на стенах, стены целы, ворота закрыты, город все еще в руках хозяев острова. А саты под его стенами. Но чего не штурмуют? А, да, это же саты. О каком штурме я тут заикаюсь? Саты привыкли действовать наскоком. Грабить деревни и селения, а крупный город они и не видели никогда. Совершенно не представляют себе, как преодолеть его стены, что для этого можно использовать. Уверен, даже до примитивных лестниц не догадались. Просто рыскают по острову и облизываются на то, что спрятали за стенами селения. Чем выше поднималось солнце, чем ярче освещало окрестности, тем больше всяких мелких подробностей я видел. К примеру, смог рассмотреть сатов под стенами города. Но вот собрались они как-то странно, словно бы двумя кучками. Одни явно сидят и думают, как ворваться внутрь, а вторая кучка находится дальше от стен, ближе к лесу. И пусть я не видел этого точно, уж слишком далеко, но отчего-то уверен, что не ошибся. Эти ребятки следят как раз-таки за лесом. Почему? Зачем? А все просто. Наверняка вне города остались местные, и они сбились в небольшие группы, которые раз за разом жалят сатов, кусают их, атакуют неожиданно, уходят после удара стремительно и быстро. Что ж, теперь понятно, почему люди Конунга не пристали к берегу, не вытащили дракара на песок. Боялись, что на них нападут партизаны. Наверняка из-за партизан заблокировали выход из фьорда в море. Опасаются, чтобы местные не смылись, не отправили свои корабли за помощью или же не выслали корабли за теми, кто сейчас безобразничает по острову. Что ж, теперь все стало понятно. Палуба под ногами дернулась. Пока я разглядывал берег и поселение, к нашему дракару подошли союзники, и несколько воинов уже перепрыгнули борта, оказались рядом. «Помогите Броди», — приказал я им, и они тут же резко сменили траекторию, направились к моему товарищу. «Выживет ли?» Очень не хотелось бы его терять. «Ярл». «Ага, а вот и Фаргот». «Как видишь», — заявил я ему, «твои соплеменники устояли и все еще не сдались сатам». «Я безумно рад, что они все живы», — ответил Фаргот. «Но, боюсь, время уже на исходе». «Ты о чем?» «В селении не так много еды. Мы никогда не держали там много запасов, считая, что наш остров неприступен. Так что...» «Я понял тебя», — кивнул я. «Что ж, тогда не будем медлить и отправимся на берег». «Зачем?» — не понял Фаргот. «Не стоит ли высадиться за стенами и ударить по сатам?» «Не стоит», — усмехнулся я. «Для начала я должен убедиться в том, что твои соплеменники не ударят мне в спину, не разобравшись». Последнюю фразу я добавил, чтобы смягчить свое заявление. Хотя я имел в виду именно то, что сказал. Что помешает местным, которым Фаргот заявит, что прибыл их новый ярл, разнести мою армию в пух и прах? А так оно и будет, ведь мы будем истощены после сражения с сатами, коих здесь предостаточно, если судить по количеству кораблей. Должно быть, их сюда 3-4 прибыло, а то и 1500. Это много. Слишком много. Если вступить в сражение стенка на стенку, очень сложно предсказать, кто победит. Да, мои бойцы уже ухватили суть построений, пусть пока и недостаточно, но уловили, как нужно действовать. Зачем держать строй, бить одновременно, стрелять залпами и так далее. Однако они все еще не дисциплинированные, отполированная боями армия. Слишком мало времени прошло, слишком мало тренировок проведено. Или же я как раз-таки ошибаюсь, и всего сделанного мало для реального времени, а для игры как раз более чем достаточно. Проверять это сейчас мне хотелось меньше всего. Даже если победим, уверен, потери будут немалые с нашей стороны. Да и я посидею, наблюдая и командуя этой битвой. А главное, такая победа мне не нужна. Потерять треть или даже четверть своих воинов — это для меня полный разгром. Нет, понятное дело, что бой за этот остров я выиграю, а дальше? Чем и кем бить сатов, засевших сейчас на Упле? И опять же, возвращаясь к теме местных, очень не хотелось бы, разбив сатов, столкнуться лбами потом еще и с ними. Это, опять же, лишние потери. Так что для начала разберемся, хотят ли они добровольно признать Фаргота своим теном, ну а меня — ярлом. Если готовы — другое дело. Если же нет, тогда будем думать, как действовать дальше. На переговоры к осажденным отправились на одном из дракаров, которые были на Хойте. Не хотелось играть на нервах местных, подплывая к их берегу под парусами конунга. Вроде как плыть нам до берега было всего ничего, но по времени это заняло почти четверть часа, большую часть которого нам пришлось ждать, пока осажденные разбирали на берегу завалы, убирали острые колья, воткнутые в землю. Теперь понятно, почему сатам не удалось высадиться в город с моря. Только спрыгнешь с дракара и тут же окажешься насаженным на деревянный кол, которых еще и в воду понатыкивали. Да еще так, чтобы острие было скрыто под водой. Хитрые засранцы! Едва только наш дракар уткнулся в берег, я и Фаргот спрыгнули в воду. Двинулись вперед. Нас встречали. Полукольцом место высадки окружил народ, и старый млад. А вот несколько человек, вооруженных мужчин, стояли отдельно. Явно это и есть уполномоченные встречающие, с которыми нам и предстоит вести беседу. «Тен Фаргот!» — поприветствовал моего спутника один из этих самых встречающих, и все они, словно по команде, склонили головы. «Так, уже хорошо. С Фарготом все прошло как надо. Он Тен, то есть местный правитель. Что у нас по второму пункту?» «Как и обещал, я привел помощь», — заявил Фаргот и указал на меня. «Это Ярл Вотан. Он и его воины прибыли к берегам нашего острова, чтобы помочь нам уничтожить сатов». «Мы рады любой помощи», — сказал один из встречающих осторожно. «Ага. Самый хитрый жук, значит. Ничего не сказали по поводу того, откуда тут, у нас, объявился Ярл». «Ярл вот он предлагает свою помощь не просто так», — меж тем продолжил Фаргот. «Похоже, он не любитель долгих бесед и дипломатических реверансов. Сразу взял быка за рога. Ну что ж, с одной стороны, и правильно, ведь если его признали Теном, он вправе сам решать подобные вопросы. Подразумеваю, включение его острова в состав моего ярлства». После фразы Фаргота было видно, как напряглись его соплеменники. «Ярл хочет, чтобы после победы над сатами наш остров стал частью его ярлства», — закончил Фаргот. На рожах встречающих нас людей явно читалось облегчение. На всех, кроме одного, того самого хитрого жука. «У нас будет ярл, я не возражаю», — заявил он. «Но чего ярл захочет после победы над сатами? Какие у него планы?» «Ах, вот ты какой!» «Молодец!» «Понял уже, что к чему. Или же банально опасается, что я буду драть их, как сидорову козу, отбирая последнее». «Можете не бояться большой подати», — ответил я. «Более того, в ближайший год я взымать ее не буду». Люди переглянулись так и с таким удивлением потом уставились на меня, будто я псих, заявивший нечто совсем уж неадекватное. Я усмехнулся и пояснил. «Мне нужны будут ваши люди. Освободив ваш остров, я хочу освободить и Уплу, сделав частью своего ярлства. А затем... Затем я хочу создать союз с одним из наших соседей, с другим ярлством, разгромить врагов и далее отправиться на юг». «Грабить южан?» — усмехнулся один из местных. «Мне это нравится. Но южане не дураки, и так просто свое добро не отдадут». «Нам отдали?» — улыбнулся я. «Когда придет время пира в честь победы над сатами, расспросите моих людей, кто ходил со мной на юг. Узнайте, много ли мы взяли трофеев на южных берегах?» Местные, в которые уже раз, переглянулись. «Не сочти за грубость, ярл, но если твой поход на юг был столь удачен, то зачем...» «Зачем мне еще голодные рты, чтобы с ними делиться?» Закончил я его мысль и после согласного кивка ответил на вопрос. «Все просто. Мне не хватает сил, чтобы ограбить большой город южан. Если у меня будет достаточно воинов, мы сможем это сделать. И, думаю, пояснять, как много трофеев можно взять с крупного города южан, не нужно». Судя по тому, как у всех засветились глаза, не нужно. Многие плавали на юг. Быть может, даже торговали с местными, а не только грабили. И наверняка хоть издали видели города южан, а значит, хорошо представляли, какие там могут быть богатства. «Если ты сможешь помочь нам одолеть сатов», — заявил хитрый жук. «Я буду рад служить такому ярлу!» «Вот и договорились», — ухмыльнулся я. «Раз так, то пора нам обсудить, как у вас тут обстоят дела». Я сидел у костра, поедая только сваренную, умопомрачительно пахнущую похлебку. Казалось бы, простейший набор. Пара горстей каких-то круп, рыбина, немного овощей из наших запасов и вуаля, ужин удался. Ну ладно, ладно, кусок хорошо прожаренной оленины, которая буквально пару часов назад еще скакала по лесу, был хорошим дополнением к похлебке. «Эх, жаль, дядя не с нами, он бы такое блюдо оценил», причмокнув губами, заявил Хватти. «Поверь, его там кормят не хуже», — хмыкнул я. «Откуда ты знаешь?» — удивился Хватти. «Фу, поверь, наш добрый Бродди сейчас не только обожрался, как кабан, но еще и выжрал медовухи столько, сколько в него влезло». «С чего это его так будут кормить и поить?» — подозрительно прищурил глаза Хватти. «Чтобы он рассказал еще раз о нашем походе на юг, а главное о том, как много и чего именно мы привезли с собой из южных земель». Хватти удивленно уставился на меня. «Хорошая кормежка и выпивка за обычный рассказ о наших путешествиях?» — переспросил он. «Неужели местные такие падки на истории?» «Не на истории», — поправил я его. «Их интересуют не истории о том, какие мы великие воины и как разгромили южан. Их интересует исключительно то, как много мы после этих разгромов смогли получить. И думается мне, услышав о наших трофеях, они останутся довольны». «Я не понимаю тебя». «Все просто», — вздохнул я. «Я освободил их от податей на год. Став частью моего ярлства, они никому ничего давать не будут». «И зачем тебе это?» «Чтобы я всех устраивал как ярл», — ответил я. «А при чем тут история о наших набегах?» «Они не могут понять, на что будет существовать ярл, если не будет получать податей. А теперь, услышав истории Бродди, поймут». «И что тебе с этого?» «То, что в следующий поход на юг мы соберем такую армию, перед которой не выстоит ни один город южан», — с усмешкой ответил я. «Мы возьмем столько трофеев, сколько никто и никогда не брал до нас». Хватти открыл было рот, но на поляну, где мы сидели у костра, прибежал один из воинов. «Саты! Почти сотня!» Я вскочил на ноги, бросив на землю недоеденную миску с похлебкой. Тут же подскочил к костру и затушил его ногами. «Довольно жрать», — сказал я Хватти. «Пора воевать». Как я и предполагал, не выдержав прямого столкновения с ордой сатов, местные закрылись в своем городе. Однако и за его пределами, в лесах, осталось немало воинов, которые то и дело щипали сатов. Небольшие мобильные группы наносили неожиданный и крайне болезненный удар, тут же уходили назад, в глубину леса. Вопреки блокаде фьорда, местные умудрялись доставлять в город провизию. Партизаны, помимо налетов сатов, еще и охотой промышляли. А все из-за ленности воинов Конунга. Стоило бы хоть одному из кораблей обплыть остров, обойти скалы, как они увидели бы, что там имелся довольно удобный берег, к которому легко подойти на лодке. Что, собственно, местные и делали. Так что информация о прибывшей помощи была моментально разослана партизанским отрядом. Равно, как и точки встречи. Ночью, чтобы саты не могли увидеть наши передвижения, часть кораблей, стоявших во фьорде, снялась с рейда и отправилась огибать остров. Там я высадил большую часть своих воинов, которые были разделены по партизанским отрядам. Теперь численность каждого из них достигала сотни, а то и более бойцов. И такая сила способна была натворить много дел. Для начала мы решили заниматься выманиванием врага из стана и уничтожением его небольших групп. Вот как раз сейчас наши живцы умудрились как-то подгадить сатам, но отошли неумело, из-за чего за ними устроили погоню. Только погоня эта должна была выйти точнёхонько на нас. А уж мы сатов встретим так, как надо.